Санкт-Петербургская консерватория, хранительница музыкального наследия. Стены Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, расположенной на Театральной площади напротив Мариинского театра, слышали голоса лучших оперных певцов, виртуозную игру пианистов и бурные аплодисменты после выпускных концертов. Ее выпускники на протяжении столетий прославляют русскую музыку на мировых сценах. Но путь к созданию первого высшего музыкального учебного заведения России был довольно долгим. В 1787 году, в эпоху Екатерины II, была попытка создать учебное заведение, названное консерваторией. Его основал Джузеппе Сарти, итальянский композитор, который трудился при российском дворе. Однако этот проект развития не получил. Датой основания нынешней консерватории считается 1862 год, год ее торжественного открытия. Правда, называют иногда и 1861. Тогда был подписан указ о создании на базе музыкальных классов Русского музыкального общества нового музыкального училища. Основателем и первым руководителем консерватории стал Антон Григорьевич Рубинштейн, выдающийся дирижер, пианист и композитор. Причем перед тем, как стать главой первого высшего музыкального учебного заведения, он сам сдал экзамены по нескольким обязательным творческим дисциплинам и получил диплом свободного художника. Рубинштейн не ограничивался административной работой. Он вел курсы фортепиано, инструментовки, ансамбля, дирижирования, передавая знания ученикам. А среди первых выпускников был Петр Ильич Чайковский, чьи произведения позже станут олицетворением истинно русской музыки. Большое значение для консерватории имело покровительство великой княгини Елены Павловны и других представителей царской семьи. Создание высшего учебного заведения требовало больших денег, которых у композиторов-энтузиастов, создававших консерваторию, просто не было. Сначала учебное заведение не имело даже собственного здания. Консерватория базировалась то в усадьбе Демидовых на набережной Мойки, то в здании на Загородном проспекте, то занимала часть министерских зданий на нынешней улице Зодчего Росси. Когда после закрытия Большого каменного театра в 1880-х годах его здание было передано консерватории, перестройкой здания под учебное заведение занялся архитектор Владимир Николя. Фундамент и частично стены старой театральной постройки вошли в объем консерватории. Помимо самого основателя Антона Рубинштейна, в числе первых преподавателей консерватории были Генрик Винявский, Николай Заремба, Джованни Феррера, Альберт Цабель. Особое место в истории учебного заведения занимает личность Николая Андреевича Римского-Корсакова, который пришел туда работать на должность профессора кафедры теории композиции и инструментовки в 1871 году. Композитор, преподававший в консерватории более 30 лет, не только обучил и воспитал множество выдающихся музыкантов, но и создал учебные программы по теории музыки, гармонии и композиции, которые не потеряли актуальности до сих пор. После революции 1917 года консерватория стала государственным учреждением, а в 1944 году ей присвоили имя Римского-Корсакова. По сей день это учебное заведение остается кузницей звезд классической музыки. Выпускниками Петербургской консерватории были Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Елена Образцова, Сергей Слонимский, Юрий Тимирканов, Валерий Гергиев, Ирина Богачева и многие другие. Множество интересных историй связано и с самим учебным заведением, и с его студентами и профессорами. Так, в годы Ленинградской блокады выпускник консерватории композитор Дмитрий Шостакович, работавший над своей знаменитой седьмой блокадной симфонией, наравне со многими горожанами дежурил на крыше своей «Альма-Матер», обезвреживая зажигательные бомбы. Термин «консерватория» происходит от латинского «консервара». Сохранять. В Италии так называли приюты для сирот, где детей с вокальными данными, наряду с ремеслами, обучали музыкальному искусству. Со временем консерваториями стали называть музыкальные учебные заведения высшего уровня. О необходимости продолжать традиции студентам консерватории напоминают два расположенных рядом памятника. На Театральной площади, помимо Мариинского театра и консерватории, имеются два небольших сквера. В них установлены скульптуры двух выдающихся композиторов. В 1906 году был открыт памятник Михаилу Ивановичу Глинке, а в 1952 году Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Оба они любимы горожанами, но считается, что художественные достоинства монумента Римскому-Корсакову несколько выше. Сейчас в составе консерватории несколько факультетов – фортепианный, оркестровый, дирижерско-композиторский, музыковедческий и так далее. В консерватории проходят концерты, фестивали, мастер-классы. Ее студенты участвуют в международных конкурсах, а преподаватели сотрудничают с лучшими музыкальными коллективами мира. Это не просто учебное заведение. Здесь формировалась русская классическая традиция. Санкт-Петербургская консерватория остается храмом искусства, где связывается прошлое, настоящее и будущее.